Давидова Вознесенская пустынь. Близ Серпухова, на реке Лопасне, на горе. Основана преподобным Давидом в 1515 году. В ней две церкви. Первая – соборная двухэтажная, где престолы, вверху – Вознесение, внизу – Успение Божией Матери с пределом Знамения Божией Матери, где почивают под спудом мощи основателя преподобного мученика Давида. Тут же хранится и гроб преподобного Моисея Угрина, в киевских пещерах почивающего. Вторая – Казанской Богородицы над Святыми Вратами, которая построена в новейшее время.